Глава 22. Слова, как оказалось, были излишни. Их губы встретились, и его снова захлестнуло теплой волной счастья. Ему хотелось выпить ее до дна, проникнуть глубже, сжать еще сильнее. Яна тихонько пискнула в его объятиях, и он нехотя отстранился. Он заглянул в глаза и увидел в них отражение собственного счастья. «Может, зайдем чуточку дальше?» — лукаво спросила она. Марк кивнул, не в силах выдавить ни слова. Он снова прижал Яну к себе, но она вывернулась из его объятий. «Погоди, ты кое о чем забыл?» Марк мог думать только о Яне, о ее мягких губах, гибком теле, поэтому не сразу понял, что такое она аккуратно вложила в его ладонь. Марк опустил глаза и увидел, что его рука сжимает прохладную рукоять кинжала, того самого, что он нашел в вещах Карины и который таинственным образом оказался на поляне у плач камня. Он в недоумении посмотрел на Яну, но она продолжала безмятежно улыбаться. «Давай же, Марк», — сказала она. «Я готова». Марк завороженно следил за тем, как ее тонкие пальцы одну за другой расстегивают пуговицы на рубашке, как обнажается и ее прекрасная грудь. Она шагнула к нему и осторожно потянула за руку, сжимавшую нож. Когда острие уперлось в нежную кожу, он заметил выступившие капельки крови, проследил, как одна из них прочертила неровный алый след на алебастровой коже. «Смелее! Я так долго этого ждала!» прошептала Яна, впиваясь жадным поцелуем в его губы. Клинок при этом сильнее уперся ей в грудь. Марка снова захлестнула волна желания, но он нашел в себе силы отстраниться. «Нет», — выдохнул он, — «я не могу». «Марк, это же так просто. Я сама этого хочу», — настаивала Яна. «Вырежи его, и мы будем навечно вместе. Я не могу больше ждать». «Нет». Марк отбросил нож в сторону. «Ты меня больше не любишь». Лицо Яны исказилось, глаза наполнились слезами. «Люблю», — удивленно прошептал Марк. «Люблю», — повторил он увереннее. «И поэтому не могу причинить тебе боль». «Тогда почему ты не хочешь, чтобы мы были вместе?» — прокричала Яна. «Хочу. Очень хочу. Больше всего на свете хочу». Яна снова прижалась к нему. Близость ее обнаженного тела сводила с ума. Мысли путались, ему хотелось только одного — обладать ею бесконечно и безраздельно. «Это все может стать твоим», — прошептала ему на ухо Яна. «Это тело отзовется на все твои желания, будет послушным. Будет нежным, исполнит все твои фантазии. Ты хочешь этого?» «Очень». «Тогда?» Яна отступила от него на шаг и легонько коснулась кончиками пальцев своей обнаженной груди. «Вырежи его. Вырежи сердце». Марк отшатнулся. «Вырежи сердце, и я, наконец, займу ее место. Вырежи сердце». Черты лица Яны стали искажаться, и вместо нее Марк с ужасом увидел перед собой перекошенное от ярости лицо Карины. «Я жду слишком долго. Убей ее, и я снова буду с тобой». В ее руке снова оказался нож. Марк будто со стороны смотрел, как его рука поднимается, и одним резким движением лезвие входит в нежную плоть. Он не почувствовал никакого сопротивления. Нож будто провалился в грудную клетку и достиг сердца. Глаза Яны удивленно распахнулись, а из уголка рта тонкой струйкой потекла кровь. «Хороший мальчик», — улыбнулась Яна жуткой кровавой улыбкой и тихо добавила. «Она ведь все равно скоро умрет». Марк пришел в себя на кровати в собственном номере и несколько секунд не мог осознать, что все произошедшее ему приснилось. Тем не менее, страх за Яну никуда не делся. Теперь он понимал, почему вернулась Карина, и осознание того, как и для чего она хотела его использовать, наводило смертельный ужас. Марк выскочил из своего номера и забарабанил в соседнюю дверь. «Давай же, открывай!» Мысленно умолял он Яну, но по ту сторону двери стояла абсолютная тишина. Он полез в карман за телефоном, но тот остался лежать на тумбочке у кровати в его номере. Марк выругался, но возвращаться не стал. Он направился к номеру Лики и требовательно постучал. «Ты чего гремишь?» Недовольно спросила она, открывая дверь. «Яна, с тобой?» Не тратя времени на объяснение, выпалил Марк. «Нет, я думала, она с тобой». «Когда ты с ней общалась в последний раз?» «Когда она уходила вместе с Кулешовым. Я ей потом написала, извинилась, что не поддержала ее идею, но она так и не ответила. Наверное, все еще дуется». «Так, сиди в номере и никуда не выходи, хорошо? Если Яна свяжется с тобой, сразу звони мне, договорились?» «Марк, что случилось? Что с Яной?» «Лика, запри дверь и никому не открывай». «Марк!» Но он ее уже не слушал. Марк бежал вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, молясь, чтобы Яна сейчас нашлась в ресторане или в лобби отеля, а еще лучше в компании Кулешова, который, несмотря на свой крайне неприятный характер, был человеком надежным и благоразумным, и с ним Яна была бы в безопасности. Но Яны нигде не было, как, впрочем, и Кулешова. У стойки администратора толпились люди. Молоденькая девушка, которая дежурила в день его приезда, безуспешно пыталась успокоить встревоженных постояльцев. «Звоните в Москву! Пусть вызывают вертолет!» выкрикнул кто-то из осаждавших ресепшн. Марк обошел стойку сзади и вплотную приблизился к администратору. «Что случилось?» спросил он, и девушка от неожиданности подпрыгнула на месте. «Пожалуйста, возвращайтесь в свои номера!» Чуть не плача, прокричала она. Марк оттеснил ее в сторону и громко сказал. «Господа, пройдите, пожалуйста, в зал ресторана. Администрация отеля скоро сделает объявление». «А что полиция?» спросила серьезного вида женщина. «Полиция совсем разберется», – наобум сказал Марк, но, очевидно, с ответом угадал, потому как женщина удовлетворенно поджала губы и повернула в сторону коридора, ведущего в ресторан. За ней, в полголоса переговариваясь, потянулись и остальные. «Спасибо вам огромное», – пискнула девушка-администратор. «Не за что. А что случилось?» «А вы не слышали?» Девушка испуганно округлила глаза. «Еще одна женщина пропала!» У Марка внутри все похолодело. «Полиция и охрана отеля отправились на поиски. Сообщили в город. Но сами понимаете, дорога все еще завалена, а на улице снова льет, как из ведра». За окном действительно бушевало ненастье, поэтому вряд ли Яна отправилась в такую погоду на улицу. Если только ее не вынудили покинуть отель. Марк вспомнил, что так и не вернулся в номер за телефоном. Сейчас тратить на это драгоценное время он не стал, поэтому оставил у администратора записку для Кулешова, в которой сообщил, куда направляется, и вышел под проливной дождь.